Гитлеровцы ловко спекулировали на национальных чувствах немецкого народа, недовольного Версальским договором. Для оправдания войн за установление своего мирового господства они взяли на вооружение так называемую расовую теорию. Согласно этой теории, только немцы являются высшей расой, призванной господствовать над миром. Другие же народы объявлялись неполноценными, обязанными работать на расу господ. Славяне должны были стать рабами немецких колонизаторов. Перспектива господства над тысячами иностранных рабов захватывала воображение миллионов немцев, особенно молодежи. Гитлер заявил: «Мы вырастим молодежь, пред которой содрогнется мир. Я хочу видеть в ее взоре блеск хищного зверя». И такую молодежь фашисты воспитали. Молодые немцы, прошедшие фашистскую выучку в организации «Гитлеровская молодежь», в Союзе германских девушек, в школьных организациях «Молодая нация» и тому подобное, превратились в садистов и убийц, которые в годы Второй мировой войны совершали чудовищные злодеяния. Так фашистская идеология развращала миллионы немцев, готовых обеспечить себе сытую жизнь за счет закабаления и ограбления других народов. По мере подготовки к войне, внешняя политика гитлеровцев становилась все более агрессивной. Нарушив условия Версальского договора, они объявили всеобщую воинскую повинность, развернули строительство военно-морского флота и авиации, ввели в Рейнскую демилитаризованную зону свои войска. При попустительстве империалистов Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки, нацисты в марте 1938 года захватили Австрию. Над Европой все больше нависала угроза войны. Антифашистское движение. Небывалый террор ослабил связи коммунистической партии Германии с широкими массами. Социальная демагогия гитлеровцев, их призывы к рабочим о сотрудничестве, ликвидация многомиллионной безработицы и некоторое улучшение материального положения трудящихся по сравнению с периодом экономического кризиса, все это уменьшало силу сопротивления рабочего класса гитлеризму. Большинство пролетариата временно потеряло ориентировку и склонилось к поддержке фашизма или стало терпимо к нему относиться. Только самая стойкая часть рабочего класса во главе с коммунистами осталась на антифашистских позициях. Коммунисты, рискуя жизнью, вели мужественную борьбу против фашизма. Они нелегально выпускали газету «Роте Фане», обеспечили работу подпольной радиостанции «Свободная Германия». В 1934-1935 годах коммунистам удалось организовать ряд забастовок в военной, судостроительной и горнорудной промышленности, а также на автодорожном транспорте. Брюссельская конференция Коммунистической партии Германии 1935 год указала, что центральной задачей партии является борьба за сплочение всех антифашистских сил. Коммунисты должны были участвовать во всех массовых организациях, в том числе и фашистских, с целью привлечения трудящихся на свою сторону. Так как Эрнст Тельман находился в фашистской тюрьме, председателем КПГ был избран Вильгельм Пик. Бернская конференция КПГ 1939 год выработала программу борьбы за создание Германской Демократической Республики. Программа предусматривала искоренение фашизма, ликвидацию монополий, проведение аграрной реформы, демократизацию государственного аппарата. В качестве первоочередной задачи конференция указала на необходимость создания единой партии немецкого пролетариата. Вопросы и задания. Вопрос первый. Каковы причины захвата фашистами власти в Германии? Вопрос второй.